Глава 17. Лиза. В храмовой столовой в этот раз было довольно пусто. Людей почти не было, одни только драконы, и те расселись маленькими группками по углам и тихо переговаривались с напряженными выражениями лиц. Только по окончании трапезы я заметила в углу, где собрались стальные, Регана. Тот сидел, скрестив на груди могучие руки, и покачивался взад-вперед, совершенно не участвуя в разговоре своих собратьев. Я отставила в сторону опустевшую тарелку и повернулась к одному из своих телохранителей. Те стояли чуть позади, по обе стороны от меня, и старательно не смотрели на еду. Заступить на смену им пришлось еще ранним утром. «Напомни-ка, как тебя зовут?» Тот смерил меня холодным взглядом светлых, пронзительно-голубых глаз. «Эдгар Варгас». «Эдгар, скажи». Я встала и, перешагнув через скамью, уперла руки в бока. «Мне ведь дозволено общаться лично с теми драконами, которые уже прошли проверку на артефакте?» Тот, медленно, словно ожидая подвоха, кивнул. «И у вас есть списки таких личностей, поэтому вы пропустите любого из них в мою комнату, так?» Еще менее уверенный кивок. «Я, в свою очередь, вольна общаться с теми, с кем мне захочется». «Уже не вопрос, утверждение». Но Эдгар все равно кивнул. Улыбнувшись собственным мыслям, я пошла напрямую к столу, за которым шушукались артасы, и, приняв наиболее загадочный, как мне казалось, вид, склонилась перед Реганом. Тот медленно поднял взгляд сначала на мою грудь, потом на глаза. «Здравствуй!» Я сдержанно улыбалась, посматривая на его губы. На лице дракона не дрогнул ни единый мускул, а вот остальные артасы резко прекратили свой разговор и теперь заинтересованно смотрели на нас. «У меня есть немного времени перед следующей встречей, и я хотела бы провести его с тобой. Наедине. Зайдешь ко мне, когда закончишь завтраком?» Кажется, у всех, кто видел меня в этот момент, медленно раскрылись рты. Реган же в лице так и не изменился. Он молча встал и галантным жестом предложил мне идти к выходу из столовой, пристроившись рядом, как только я приняла его предложение. «Под руку взять не предлагаю. Тебе это будет неприятно», — произнес он, и я удивленно взглянула на его профиль. «Почему ты так думаешь?» Тот пожал плечами. «Давно наблюдаю за тобой». И все, никаких пояснений. Прямо как сумрак. Подумав, я решила изобразить светскую беседу, чтобы встреча выглядела как можно более натурально. «Ну и? Как самочувствие после бессонной ночи?» «Я в порядке». «Есть какие-нибудь новости?» «Жрицу все еще не нашли. Архонта будем хоронить, когда все драконы пройдут проверку на артефакте. Писание пропало, возможно, вместе со жрицей». Я как будто заголовки в газете прочитала. До того он был сух в изложении новостей. «Коротко и по делу. Ты сам что думаешь по этому поводу?» Он опустил на меня долгий изучающий взгляд. «Мои мысли не изменят реальности, поэтому они не имеют значения». «Разве не изменят? Именно в своих мыслях ты можешь сделать предположение, что случилось со жрицей и писанием, отыскать их и в корне изменить ситуацию». Снова тяжелый взгляд и молчание в ответ. Видимо, он не особенно разделял мою точку зрения, но это уже было неважно, потому как мы подошли к одному из входов в бывшую библиотеку. Храмовой страж открыл двери и зашел первым, проверяя безопасность помещения. За ним внутрь вошел Ледяной, исполняющий обязанности телохранителя. И только после того, как оба внимательнейшим образом изучили комнату, они вышли, оставив нас с Реганом вдвоем. «Ты хотела о чем-то поговорить со мной?» — тихо спросил он, изваянием замерев посреди комнаты. Я прошла к столику на колесиках, который попросила подкатить сюда еще перед завтраком. Здесь было легкое розовое вино, фрукты и ягоды, часть из которых были мне знакомы, но далеко не все. Эта пища прошла несколько проверок, прежде чем ее донесли до меня, и даже на входе в комнату храмовой страж остановил горничную и лично попробовал по кусочку и глоточку от разных видов пищи и напитков. Ощущения от такого зрелища были странными, но мне действительно стало чуть спокойнее. Взяв небольшую ягодку, я осторожно попробовала ее и зажмурилась от удовольствия. Действительно вкусно. «Что стоишь, как не свой?» Я подошла к Регану и поднесла к его губам нечто похожее на клубнику. «Проходи, присаживайся». Дождавшись, когда дракон послушно возьмет ягоду зубами, я взяла его за руку и потянула к своей постели. Наблюдать за Реганом было весело, и оттого отыгрывать свою роль становилось совсем не так неприятно, как казалось вначале. Неуютно только. Очень. Когда Реган подошел к кровати, я взглянула на него из-под лобья и, подумав, толкнула в грудь, заставив сесть. Он молчал, наблюдая за моими действиями. «Говорят, лесные драконы — отличные врачи», — произнесла я негромко. «Хорошо разбираются в анатомии не только драконов, но и людей». Все та же реакция. «А что насчет Артасов?» Я оперлась о сильные плечи и села на его колени, расставив ноги по обе стороны от него. «В чем вы разбираетесь?» «В физике», — неожиданно ответил он. Я чуть не вздрогнула от звука его голоса, но заставила себя ласково провести рукой по коротким волосам по небритой щеке. «А что насчет человеческой анатомии?» Мурлыкнула я, прижимаясь лбом к его лбу. «Драконы живут достаточно долго, чтобы изучить любую науку, но не часто распыляются на слишком далекие области». «Это хорошо». «Значит, если со мной что-то случится, ты не сможешь оказать первую помощь?» — кротко вздохнула я. Реган покачал головой. «Если только самую простую». «А дракону? Мне говорили, кланы часто воюют между собой». «Воинственные времена прошли». «Теперь вы объединены общей бедой», — протянула я, поглаживая Регана по плечам и рассматривая его ключицы, виднеющиеся из-под широкого выреза легкой майки с длинным рукавом, от внутреннего конца ключицы по прямой линии к жабровому протоку. «Анатомия драконов не сильно отличается от человеческой, когда мы в таком облике». «А в другом облике?» Реган чуть отстранился. Взглянул на меня с прищуром, и я прикусила язык. Неужели догадался? Но, вопреки ожиданиям, он лишь покачал головой. «В своей первой сущности мы регенерируем с такой скоростью, что врачи уже без надобности». «Совсем?» — искренне удивилась я. «Не совсем», — признал он. «До 30 лет мы не меняем сущность. И для детей держали когда-то докторов. Но, как ты знаешь, надобности в них давно не было». «А если что-то случилось в бою?» «Серьезное?» «Раны зарастают сами, а болезни лечатся в человеческом обличье. Людей лечить легче». «Прекрасно. Остается надеяться, что Алан не слишком любознателен, чтобы изучать книги по анатомии и медицине драконов». Облизнув пересохшие губы, я дрожащей рукой провела по уху Регана и запустила пальцы в его волосы. «Жабровый проток, жабровый проток. А правда, что вы можете обращаться частично?» произнесла я, надеясь, что он не слышит, как сильно грохочет мое сердце. «Правда?» — с тихим надрывом ответил он. Тоже нервничает. «Покажи». «Здесь мало места». «Не нужно крыльев или лап. Покажи чешую». Реган едва дышал. Несколько секунд он смотрел мне в глаза, словно пытался по ним прочитать, что я на самом деле думаю и чувствую сейчас. Но потом все же позволил себе частичный оборот. Его шея, щеки покрылись тонкими блестящими чешуйками благородного темно-серого цвета с краплениями черного. Уши исчезли, сменившись двумя ямками под красивыми длинными рогами, которые тянулись от надбровных дуг через всю голову и изящной линией уходили назад, закручиваясь кверху. Лишь лицо он оставил прежним. «Это красиво», — заметила я, поглаживая его теперь по чешуе. «Ты чувствуешь, когда я тебя трогаю?» «Человеческая кожа более восприимчива к прикосновениям. Хотя некоторым нравятся определенные виды ласк именно в первой драконьей сущности». Я так волновалась, что даже не стала краснеть от явного подтекста в этих словах. В голове стучала набатом одна фраза. От внутреннего конца ключицы по прямой линии к жабровым протокам. И два пальца от них. «Что такое два пальца? 3 сантиметра? 2 дюйма?» Придется проверять на практике. «Восхитительно!» — шептала я, нежно поглаживая его за ухом одной рукой, а другой медленно поднимаясь от ключицы к основанию челюсти, где виднелась крышечка, прячущая жабровый проток. И все бы ничего, но загиб шеи нарушал геометрию тела, и трудно было даже определить саму эту прямую линию. Реган прикрыл глаза, и руки его, до этого спокойно лежавшие на моих бедрах, теперь ожили. Он медленным, но уверенным и сильным движением отыскал мои ягодицы и также неторопливо сжал их крупными ладонями. Сердце мое колотилось все сильнее, но вряд ли для него это был плохой знак, скорее уж наоборот. Страшно. Два пальца от жабрового протока. Приподнять дублирующее крыло и зажать венку. В этот момент Риган все-таки почуял неладное, приоткрыл веки и даже вздохнул, собираясь что-то сказать, но тут же глаза его закатились, и он безвольной тушей начал падать на спину. Удержать я его, конечно, не могла, поэтому венку отпустила, и он снова пришел в себя. Для длительного обморока нужно не меньше минуты. Не дожидаясь, когда Риган поднимется, я сама склонилась над ним и потянулась руками к его шее, чтобы изобразить особую нежность, но во второй раз уже не прокатило. Дракон перехватил мои запястья на подлете и строго взглянул мне в глаза. «Что это было?» «О чем ты?» — мурлыкнула я в ответ, повернув голову слегка на бок. Риган одним движением снял меня со своих бедер и уронил на кровать. Сам же встал надо мной, скрестив руки, и поджал губы, глядя с таким выражением лица, словно он — мой строгий отец, только что глубоко разочаровавшийся в любимом дитя. «Лиза», — тихо затаённой угрозой произнес он, — «я, по-твоему, дурак?» «Что ты говоришь?» — я качала головой, но переволновалась так сильно, что изобразить искреннее непонимание и обеспокоенность уже не получалось. Голос дрожал, мышцы лица не слушались, нервно подергиваясь. Он уперся руками о кровать, склонившись надо мной. Хотя чешуя все еще покрывала его шею, нужную чешуйку я не могла отличить от сотен точно таких же, и теперь уже выключить дракона при всем желании не получилось бы. Я попятилась, отползая от него, но Риган резко схватил меня за подбородок, и я обмерла. «Что ты только что со мной сделала?» «Помнишь свое послание?» — ответила я вопросом на вопрос. — Металлическими буквами на белом листе бумаги. Дракон промолчал, тяжело глядя на меня. — Ты обещал помочь! — Я от своих слов не отказываюсь. — Так помоги! Я вывернулась из-под него и, спрыгнув с кровати по другую ее сторону, прошла к шкафу, где стояли три ключевые книги. Вытащив из шкафа, я по очереди открыла каждую из них на нужной странице и разложила на столе. Внутри не было даже закладок. Если кто-то найдет их до того, как я воплощу план в жизнь, вряд ли он мне удастся. «Что это?» — прозвучал голос Ригана за спиной, и, вернувший себе человеческий облик дракон, склонился над столом. «Атлас города, справочник по храму и книга по медицине драконов. Я так понимаю, это не те вещи, которыми ты интересуешься на досуге?» Я отступила в сторону, с интересом наблюдая за тем, как нахмурившийся дракон изучает предложенные мной главы. Добравшись до конца главы про дублирующие подкрылки, его брови поползли вверх, и он усмехнулся. «Ха, это нечестно», — протянул он, постукивая указательным пальцем по странице. «А если бы я разбирался в анатомии драконов?» «Тогда ничего бы не вышло». Я пожала плечами и, отодвинув в сторону учебник, разместила между нами две карты. Потом подняла на Ригана косой взгляд. «Точно поможешь?» «Я ведь правильно понимаю, что речь о поиске сумрака?» «Не факт, что он жив». «Это не значит, что я могу бросить своего брата». Я улыбнулась, возвращаясь взглядом к картам. Конечно, он мог бы и отказать, доложить кому-то, не позволить мне воплотить в жизнь задуманное, и все еще может, но на этот случай у меня запасной план. Бойкот, которому уже пригрозила ночью главам кланов. В любом случае, я должна была рискнуть. Совсем без поддержки вероятность удачи сводилась к нулю. «Следующее свидание назначено вот в этом саду». Я показала на схематичное изображение северного двора храма почти на самом нижнем уровне. «Помимо того, что в него можно выйти через террасу и подсобные помещения, можно обратить внимание на то, что в заборе есть какая-то дверь, надеюсь, что просто калитка». После этих слов я провела указательным пальцем по развернутой карте атласа, где крупным планом была изображена северная сторона храма, река и прибрежный район города. «Эта калитка выходит совсем недалеко от той заводи, в которой должен быть сумрак, если мои догадки верны». Я постучала пальцем по изображению реки. «Это место нужно проверить в первую очередь». «А если нет?» «Что? А если твои догадки не верны?» Я вернулась взглядом к карте. То мы хотя бы попытались. На этот раз никаких церемоний не было. Ни сопровождающих жриц, ни особенного переодевания, ни дурацких ритуалов, которые хоть и были довольно приятны в процессе, в конечном итоге их хотелось забыть. Меня просто сопроводили в нижнюю часть храма, спустив вниз на специальном лифте, и оставили одну со стражами. У дверей ждала смена караула. От дракона в карауле был Риган. Я не сдержала улыбки, увидев его. Значит, получилось. Лишь бы его рвение стоять в охране не показалось кому-нибудь подозрительным. «Сад досмотрели?» — спросил Эдгар Варгас, передав меня своему товарищу. «Здесь собрались чуть ли не все, кого могли допустить, так что незаметно подложить ловушку не было возможности». «А эти вот?» Ледяной круговыми движениями руки изобразил круглые фонарики, которые висели на деревьях и протягивались между ними чуть выше человеческого роста. «Все чисто», — заверил храмовый страж. Эдгар кивнул, но все же с некоторым недоверием выглянул за дверь, после чего протянул кулак в сторону Ригана. Тот стукнул его сверху своим. «Тихой вам службы!» Храмовые стражи попрощались в той же манере и, наконец, мне позволили выйти в сад. Селина не обманула, когда пообещала романтику, и вечером это место действительно было особенно красивым. Цветные фонарики создавали почти новогоднее настроение. Кое-где, чуть возвышаясь над цветущими кустами, стояли на длинной ножке фигурные канделябры с десятками свечей. Под крышей из вьюна стоял стол с белоснежной скатертью, накрытый легкими закусками и тонким изящным фарфором. А в тени деревьев прятались качели, скамьи и арки, увитые розами. Алана я заметила не сразу. Пришлось пройти по тропе к беседке, чтобы увидеть ложе, застеленное таким же белоснежным, как и скатерть, бельем, окруженное со всех сторон пышными кустами. В кустах с ветки на ветку перепрыгивали маленькие певчие птички, а на самом ложе лежал на спине ледяной дракон в распахнутой и сине-черной рубашке и спал. Широкая грудь мерно вздымалась и опускалась с каждым вздохом. Я обернулась к Ригану. Можно было бы бежать сквозь калитку прямо сейчас, но храмовый страж рядом с ним заставил меня усомниться в этой идее. Риган, конечно, от него избавится, но не разбудим ли мы тогда Алана? Нет, нужно погрузить его в глубокий обморок. Те полчаса, что мы с Риганом провели в моей комнате, я почти полностью посвятила тренировкам в поиске дублирующего подкрылка. Дракон подсказывал, как сделать движение менее ощущаемым и заметным, а в конце даже позволил отключить себя на несколько минут. Пока он был в отключке, я всячески шумела над ним, только что в бубен не била, хотя если бы он был под рукой, обязательно попробовала бы. Метод оказался безотказным. И насколько же должны быть ленивы драконы в изучении сторонних наук, раз не знают о столь слабом месте своего организма? Глубокий вдох, выдох. Нельзя терять времени. Я положила свою сумку со сменной одеждой на стол. Стараясь ступать тихо, подошла к ложу. Потом присела на край и несколько мгновений просто смотрела на спящего дракона. Светлые ресницы чуть подрагивали при легких порывах теплого ветра. Красивый все-таки. На какое-то мгновение я даже ощутила к нему жалость и благодарность за то, что не был со мной груб все это время, в отличие от некоторых других своих собратьев. Если бы на месте сумрака был кто-нибудь другой, я бы, может, и отказалась от своего плана. «Доброе утро!» — ласково произнесла я, поглаживая плечо дракона. Ресницы дрогнули и медленно поднялись. Постепенно взгляд дракона обретал осмысленность, а я продолжала улыбаться и гладить его плечо, словно будила младшего брата, которому пора собираться в детский сад. «Вижу, ночь была тяжелой, совсем не удалось поспать». Он коротко, едва заметно качнул головой в отрицательном жесте. Мне тоже не спалось. Я легла рядом, очутившись на самом краю низкого ложа, уткнувшись лбом в плечо дракона, как когда-то утыкалась в плечо своего парня тихими зимними вечерами. Алан, словно не проснувшись толком, обнял меня и прижал к себе. Моя ладонь легла на сильную обнаженную грудь. Неуверенно я провела пальцами по его коже. Кто бы сказал мне еще 3 дня назад, что сегодня буду сама идти и пытаться соблазнять почти совсем незнакомого мужчину. Но мне нужно было отвлечь его, заставить не осознать даже, что именно я намереваюсь делать, максимально отвлечь его внимание, максимально завоевать доверие. всего за несколько минут. Я прижалась к нему сильнее, провела кончиком пальца по небольшому крепкому соску. Черт возьми, я ведь в жизни ничего такого не делала и не знаю толком, как это делается. Тело дракона под моей ладонью заметно напряглось. «Ты уверена?» Его шепот обжег мне ухо, а ответа, кажется, и не требовалось. Одним движением подмяв меня под себя, Алан оказался сверху. Его лицо оказалось прямо напротив моего. Я все еще упиралась ладонями в его грудь, получая какое-то необъяснимое удовольствие от прикосновения к пальцам его горячей бархатистой кожи. «Я уже не смогу остановиться». Его взгляд потемнел, став хищным. Я неуверенно улыбнулась в ответ, изо всех сил надеясь, что он ни о чем не догадается. Почему-то казалось, что Алан мне этого не простит. Вместо ответа я чуть приоткрыла губы, приглашая дракона к решительным действиям, и дважды его просить не пришлось. Придавив меня к ложу своим огромным телом, он, опираясь на одну руку, второй очень нежно, практически невесомо, погладил меня по волосам. «Ты не представляешь, как долго я этого ждал, малышка!» — шептал он, улыбаясь кончиками красивых губ. «Как думал об этом с самой первой нашей встречи! Мечтал об этом!» Я закрыла глаза, не в силах выносить его жаркий, такой искренний взгляд. Складывалось ощущение, что я этому мужчине по-настоящему не безразлична, и от этого чувство вины лишь усиливалось. Но где-то там, в лесу, сумрак ждал моей помощи, поэтому я выгнулась, прижимаясь бедрами к паху дракона и отчетливо чувствуя его возбуждение. «Я буду ласкать тебя медленно», — шептал он, покрывая поцелуями мою шею, оставляя на ней обжигающие следы. «Поверь, после этой ночи ты не захочешь никого другого». «Нет, медленно не нужно, время поджимает». Мои пальцы скользнули по спине дракона, стягивая с него рубашку. От него восхитительно пахло чем-то древесно-цитрусовым, а вовсе не морозной свежестью, которая стойко ассоциировалась у меня с ледяными. Избавившись от верхней части своего облачения, Алан перешел в активное наступление. Если до этого он лишь невесомо скользил языком по моей коже, вызывая сладкие мурашки, то теперь его действия стали более уверенными. Крупные ладони сквозь ткань одежды сжали мои груди, пальцы обхватили затвердевшие соски и чуть потянули, вырвав из моей груди самый настоящий стон наслаждения. Я удивленно распахнула глаза, потому что собиралась лишь играть роль, и сама не заметила, как спектакль превратился в настоящее удовольствие. Кажется, мой затуманенный взгляд стал неким катализатором, потому что уже через мгновение на мне не осталось ни клочка ткани, а жадные драконьи руки скользили по моему телу, заставляя его выгибаться от новых, нереальных ощущений. Губы Алана обхватили мой сосок и втянули в рот, отчего я, кажется, едва не сошла с ума. Между ног пульсировало от разгоревшегося желания. Я знала, что должно было случиться дальше, и боялась этого, но в то же время желала так сильно, что когда руки мужчины развели в стороны мои плотно сжатые колени, уже не сопротивлялась. Устроившись между моих ног, дракон несколько томительных мгновений сводил меня с ума легкими поцелуями в области живота и чуть выпирающих тазовых косточек. А потом, вопреки всем моим ожиданиям, его язык скользнул прямо между ног. От неожиданности я сжала коленями голову дракона, но вскоре снова развела их в сторону, потому что захлестнувшие меня ощущения были просто волшебными. Алан творил что-то невероятное своим языком и пальцами, вознося меня на вершину блаженства. Я стонала так громко, что мои стражи наверняка это слышали. Это смущало и возбуждало одновременно. А что до того, как потом смотреть в глаза Регану, в тот момент об этом думать было просто невозможно. План отчасти полетел к чертям. Но я ни о чем не жалела, отдавшись во власть этого мужчины. Погрузив в меня пальцы, он ритмично посасывал клитор, и мне хватило нескольких мгновений полного безумия, чтобы забиться в оргазме. Мое тело билось в сладких судорогах, а по щекам стекали счастливые слезы, которые дракон тут же собирал своим языком. «Ну, тише!» — шептал он. «Какая же ты сладкая, малышка Лиза! Такая нежная, отзывчивая! Позволишь мне?» Я кивнула со смешанным чувством благодарности и вины. Не сводя с меня горящего взгляда, Алан обхватил пальцами мои бедра, заставляя чуть приподнять попку, и вошел в меня одним слитным, плавным движением, сразу заполнив до самого основания. Я протяжно выдохнула, привыкая к новым ощущениям, в то время как он задвигался во мне, вколачиваясь в мое тело быстрыми, уверенными толчками. Это было совсем не так, как с языком, иначе, но не менее сладко. Я снова кричала и металась под ним, умоляя о разрядке, и каждое движение дракона во мне будто приближало меня к чему-то грандиозному. Это было похоже на фейерверк. Перед глазами мелькали разноцветные пятна, пока мои внутренние мышцы яростно сокращались в очередном сокрушительном оргазме. Протяжно, как-то утробно застонав, дракон присоединился ко мне. Я чувствовала его пульсацию, то, как горячее семя выплеснулось внутрь, заполняя меня. И решила, что удобнее момента просто не будет. Обхватив руками его шею, я притянула Алана к себе и прижалась губами к его губам в долгом, благодарном поцелуе. Мои пальцы будто бы невзначай оказались на его шее, нащупывая заветную точку. Кажется, он даже ничего не заметил, только обмяк весь внезапно, и мне потребовалась вся моя реакция, чтобы вовремя откатиться из-под дракона, опиравшегося на собственные локти, чтобы меня не раздавить, удерживая венку крепко зажатой. Прикрыв глаза и тяжело дыша, я шепотом отсчитывала секунды, чтобы быть уверенной, дракон не встанет уже долго. И только досчитав до 60, соскользнула с ложа, подхватила одежду и обернулась. Алан лежал на смятой постели лицом вниз, голый и непривычно прекрасный. Создавалось впечатление, что он просто уснул после бурного секса. В некотором смысле так оно и было. И если обо мне пойдут слухи, что я ушатала мужика в первом же раунде, что ж, возможно, мне это даже будет на руку. Наспех натянув платье, я вышла к столу и, подмигнув несущему вахту Регану, взяла со стола пару тарталеток, а со стула — свою сумку. Надо переодеться в более подходящий для лесных походов костюм. Легкое платье и туфли сменились свободной рубашкой и мягкими штанами, заправленными в высокие сапоги. По моим прикидкам, до искомой заводи 3 км, да по лесу, и, возможно, придется делать крюк, если вдоль реки не будет удобной, легко проходимой дороги. Заблудиться сложно. Уж храм-то я из виду при всем желании не потеряю. И в крайнем случае просто буду искать к нему выход. Но все равно волнительно. Взгляд невольно упал на крепко спящего дракона, и в груди что-то сжалось от чувства вины и смущения. Отвернувшись от него, я уперлась взглядом прямо в грудь бесшумно подкравшегося Регана. «Ты чего так пугаешь?» Я застегнула последнюю пуговицу и выглянула из-за кустов. У двери в сад теперь не было никого. «И куда ты дел стража? Он живой хоть?» «Живой», — кивнул Реган. И, прищурившись, внимательно осмотрел окна храма, что возвышались над садом. Сквозь густую листву мало что можно было увидеть, в этом я лично убедилась перед тем, как спускаться. А уж если кто что и слышал, то к лучшему. «Ладно, идем». Я накинула через плечо сумку, чуть пригнулась, будто от этого меня было бы хуже видно из окон, и скользнула под крышей беседки в глубину сада. Направо, налево, еще раз налево и до входа в вишневый сад. Мне не нужно было даже доставать припрятанную в сумку карту, чтобы не ошибиться в поворотах. Она стояла перед моим внутренним взором, как живая. Сбоку раздался шорох, и я непроизвольно отпрыгнула в противоположную сторону, угодив прямо в руки Регана. Из куста выбежала белка, посмотрела на нас черными блестящими глазами-бусинками и, перебежав дорогу, отправилась дальше по своим белящим делам. Я положила руку на грудь, пытаясь успокоить грохочущее сердце. «Как думаешь, нас скоро хватится?» — тихо спросила я, выглядывая за угол, прежде чем повернуть. Еще не хватало наткнуться на какого-нибудь садовника. «После того концерта, который вы с Аланом разыграли на двоих, вряд ли». Я покраснела. «Это было очень... стыдно?» На лице Регана редко, когда проявлялись какие-либо чувства, но в этот раз оно буквально вытянулось в искреннем удивлении. «А кому должно было быть стыдно?» «Ну, вы там были и все слышали. Вам, наверное, было неприятно, а я...» Я замолчала, встретив его прямой взгляд. «Ты думаешь, я вчера родился и ни разу не слышал, как женщины реагируют на хороший секс?» Окончательно смутившись, я прибавила шагу, но ненадолго. Тропинка упиралась прямо в увитые плющом ворота, на которых висел огромный замок. Он был старый и, очевидно, не использовался уже много лет, потому что не только проржавел насквозь, но и зарос. «Справишься с этим?» Я обернулась к дракону, который стоял за моей спиной. Тот пожал плечами, и в следующее же мгновение замок расплавился в блестящую лужицу, которая превратилась в аккуратный шар. А шар, в свою очередь, откатился в сторону, чтобы не мешался под ногами. Риган взял меня за плечи, отодвинул на шаг в сторону, а потом, поднатужившись, открыл скрипучую проржавевшую створку. Я улыбнулась ему в ответ, когда дракон жестом предложил мне первой пройти вперед и осторожно вышла за пределы сада. Вот и все. Вот теперь я официально беглянка. День надо мной как будто издевался. Птицы заливались стрелями, солнце мягко пригревало, отыскивая себе путь сквозь листву, которая тихо шуршала под нежными порывами теплого ветерка. Вода в быстрой, веселой речке то и дело поблескивает, подмигивает, а на душе кошки скребут. Вспомнив про метку, я закатала рукав и внимательно осмотрела сначала одно плечо, потом второе. Никакой метки не появилось. Хвала богине! Уже даже говорить начала, как местная. Какая-то часть меня, да что уж там, приличная такая часть, надеялась на то, что в итоге никто не окажется моей истинной парой, и все это кажется большой ошибкой. Вот только способ выяснения подобной детали не радовал от слова совсем. Селина говорила, что их 40. Да, минус 2. «Ты так вздыхаешь, что листья вокруг скоро вянуть начнут от тоски», — заметил Риган. «Прости, я задумалась о своей участи». Дракон пожал плечами. «Быть драконом-матерью — весьма почетная участь. Если не следующее поколение, то правнуки поставят тебя на один пьедестал с золотой драконицей, а то и вовсе позабудут о ней». «Обнадежил», — фыркнула я. «Вот вы говорите, роди нам драконицу и ступай по добру, по здорову. А ничего, что это будет мой ребенок? Кто ж спорит? А если я не захочу отдать вам свою дочь? А если вообще мальчик будет? Никто об этом не подумал?» «Не хочешь и не отдавай. Оставайся в Вериге, расти свое дитя». «А если я не хочу его растить в Вериге?» Несколько мгновений дракон внимательно смотрел на меня, а потом вдруг усмехнулся. «И вернешься в свой мир, держа в руках новорожденного дракона? Помни, что мы до 30 лет не принимаем человеческого облика». Я подняла голову и застонала. Все, все против меня. Но тут мое внимание привлекла какая-то тень, промелькнувшая над листвой. «Птица?» Я мотнула головой, решив, что начала бояться каждого шороха, однако Риган тоже остановился и выставил руку, преграждая мне путь. «Тихо!» — прошептал он и замер, прислушиваясь. «В чем дело?» Я не удержалась от вопроса, а Риган выпрямился, глядя в лес у нас за спиной. «Беги!» — прошептал он, толкая меня в спину. «Беги, беги! Я их задержу!» Он еще раз толкнул меня в спину, и только тогда я услышала, что со стороны сада доносятся голоса. Я собралась было бежать, но Риган вдруг передумал, схватил меня за руку и быстро проговорил. «Главное, постарайся добраться до Джея. Пусть они тебя найдут, но вместе с ним». И снова подтолкнул, но теперь я уже не сопротивлялась. Судорожно кивнула и бросилась в сторону от тропы, перескакивая через поваленные деревья, пригибаясь под низко опущенными ветвями орешников, надеясь на то, что чуткий слух драконов примет меня за испуганную лань. Последние несколько минут тропа шла чуть в стороне от реки, она лишь едва блестела бликами сквозь листву. Теперь же я вышла к самому берегу, который круто обрывался у кромки леса. Приблизившись к нему, я прижалась к дереву и, пытаясь отдышаться, всмотрелась в небо. Драконов видно не было, но идти по берегу все равно боязно. Лучше немного углубиться в чащу. Голоса позади стихли. Что там с Риганом? Смог ли остановить погоню и что ему за это будет? Ничего не будет. Найду сумрака и заступлюсь за того единственного, кто действительно решился пойти против сородичей и помочь. Другу, брату, избранной, в конце концов. Решив так, я сделала последний глубокий вдох и, вытащив из сумки вырванную из атласа карту, пошла дальше. Вскоре показался мост, вызвав у меня вздох облегчения. Мост на карте виднелся примерно на середине пути до нужной мне заводи. Осталось только держаться берега и стараться не приближаться к тропе, хотя по ней было бы намного быстрее. Вот только и драконы на тропе отыщут меня быстрее. Несколько минут я шла, поглядывая то на реку, то на карту. До заводи оставалось совсем недалеко, и, боясь ее пропустить, я все чаще смотрела в бумаги и все реже себе под ноги, и это было роковой ошибкой. В какой-то момент земля подо мной буквально исчезла, превратившись в сети, которые с шумом, треском, свистом вздернули меня под самую крону широкого дуба, словно дикое животное, попавшее в самую глупую ловушку. Глупее было только провалиться в яму. «А-а-а!» — взвизгнула я, взлетая наверх, а потом резкий удар о ветвь буквально выбил воздух из моих легких. Больно, но терпимо. «Да что же это такое?» — в отчаянии закричала я и начала трепыхаться, пытаясь освободиться. Однако это было не так-то просто. Я буквально сложилась пополам, насколько это позволяли подогнувшиеся колени, и не могла не то что выбраться, даже маломальски выпрямиться. Обидно стало до слез. Целую ночь занималась разработкой плана побега, Регана подставила. Сама сбежала одна в лес, рискуя стать добычей диких зверей, и так бездарно потеряла свой единственный шанс. Внизу появилась лисица, и я замерла, опасаясь чего-то, хотя вряд ли она достанет меня на такой высоте. Животное обернулось назад, тревожно повело ушами. «Слышит драконов? Наверняка они приближаются ко мне с каждой минутой. Их много, я одна, и при этом они знают достаточно точно, куда я могла пойти». В следующее мгновение темное пятно резко бросилось откуда-то сверху прямо на лисицу с пронзительным птичьим криком. Крупная хищная птица мощными лапами ударила несчастное животное сверху в области лопаток, и лисица повалилась на траву, скуля и подергивая лапками. У меня от ужаса широко распахнулись глаза, и при всем желании я не могла отвести взгляда от этой ужасной картины. Птица сделала несколько ударов крыльями в воздухе и спокойно полетела в лес, откуда неторопливо вышел Саймон Саргон, голый по пояс, с одной лишь кожаной рукавицей да в твердом кожаном наплечнике. Казалось, я только что пережила страх, но теперь даже чувствовать свое тело перестала дышать. Огненный дракон, который собрал волосы в высокий пучок, словно нарочито игнорируя меня, подошел к лисице, которая уже не шевелилась, только дышала, похрипывая. Вытащил из-за пояса нечто вроде длинного шила и прямо на моих глазах пронзил ее череп насквозь. Я зажмурилась. Некоторое время слышала лишь какую-то возню, а когда приоткрыла глаза, ужаснулась еще больше. Саймон протягивал птице кусок свежего мяса, та подцепила его клювом и, быстро проглотив, крикнула. Тогда дракон надел ей на ноги путы, повязал голову кожаной тамагой, что закрывало ей глаза, и, усадив себе на предплечье в кожаной перчатке, поднял, наконец, на меня свой тяжелый взгляд. Теперь уже я стала его добычей. Со слов Селины, огненные жаждут получить избранную. И вот он, шанс. Саймон садил птицу со своей руки на высохший сук и медленно приблизился ко мне, словно боясь спугнуть. Ступал по мягкой траве бесшумным охотником. Остановился дракон так, что наши лица оказались друг против друга, и чуть склонил голову на бок. «Всегда жалел, что мне не довелось родиться лесником», — тихо надтреснуто произнес он, рассматривая меня. «Они могут управлять самой жизнью и закрывать ненужные рты одним усилием воли». Я не сводила с него глаз, но не отвечала, дракон вздохнул. «Остается только вежливо попросить, будь потише. Впрочем, могу еще приказать, но, надеюсь, мы сможем без этого обойтись». Он выудил из-за пояса блестящий кинжал и одним движением разрезал путы надо мной. Я чуть не вывалилась прямо на дракона, но удержалась и повисла, пытаясь решить, как теперь действовать. Дракон терпением не отличился. «Предпочитаешь сидеть здесь, пока тебя не найдут варгасы?» Саймон скинул бровь и раздраженно дернул сеть, заставив дерево надо мной покачнуться. «Да пошел ты!» — процедила я. «Я так понимаю, на вашем языке это значит «спасибо».» Я показала ему язык и все же вылезла из сетей на твердую землю, с хрустом потянулась. Вроде недолго просидела в этой ловушке, но поза была настолько неудобной, что все тело затекло, и теперь ныло, особенно там, где стукнулась об ветку. В небе раздался птичий крик. Мы с Саймоном синхронно подняли взгляд, и в следующее мгновение он уже резко прижал меня к себе спиной, крепко закрыв мне ладонью рот, и потащил в ближайшие кусты. Я пыталась кричать и вырваться. Тщетно. Дракон был сильнее. «Тише ты, не то заметят», — шикнул Саймон, и когда я перестала кричать и пытаться укусить его ладонь, медленно отнял ее от моего лица. «Кто заметит? Что ты себе позволяешь?» — возмущенно пискнула я. «Кто-кто?» — передразнил Саймон, скривившись. «Варгаса тебя уже с неба ищут. По земле поди храмовников пустили». «Даже не думай со мной что-то делать. Заорут так, что точно услышат». «Охранника своего драгоценного спасать передумала?» Я не выдержала и отвесила дракону подзатыльник. «Да успокойся уже, ненормальная. Я ж помочь хочу и вернуть тебя в храм по-тихому, как можно скорее». «Не буду я никуда возвращаться». «По миру пойдешь?» «Без сумрака возвращаться не буду». «Другое дело. Тогда замолчи и сиди тихо. Они долго тут кружить не будут». «Не поняла, ты что, серьезно собираешься помогать мне с поисками сумрака?» «Да я тебе об этом уже битый час распинаюсь». Я молча подняла взгляд к небу, в котором действительно мелькали время от времени крупные туши летающих ящеров. Либо мир сошел с ума, либо Саймон что-то задумал. Селина. «И как мне поступить в этой ситуации? Помочь Лизе? Подставить ее и себя заодно, потому что драконы точно этого не одобрят. Не помочь? Она же не успокоится, пока сумрака не найдут и не помогут, так и будет добиваться помощи и упрямиться. А ведь мне с самого начала показалась подозрительной ее внезапная сговорчивость. С чего она вдруг решила дать шанс еще одному дракону, еще и ледяному, которые первые были в списке подозреваемых?» Я быстрым шагом мчалась по коридору, и голова пухла от мыслей. Выход никак не находился. Я не могла предать избранную, просто сдав ее планы страже. Но и помочь... Чем помочь-то? Отвлечь охрану, чтобы Лиза могла убежать? Ох, богиня, дай мне мудрости и терпения. Особенно сейчас, когда из-за поворота будто бы случайно показался Саймон Саргон. Он заметил меня сразу, поэтому делать вид, что ошиблась коридором, и поворачивать назад было глупо, хотя очень хотелось. Из-за встречи с Лизой я совершенно забыла о своем вчерашнем разговоре с Саймоном и о том, что мы договаривались встретиться утром. Завтрак в общей столовой я пропустила, хоть и не по своей вине, и могла лишь отдаленно представить, насколько это разозлило непривыкшего получать отказы огненного дракона. Стараясь не показывать свой страх, я задрала подбородок повыше и направилась ему навстречу. «Мисс Хайт!» — в голосе огненного проскользнула волнующая хрипотца. «В последнее время наши пути пересекаются слишком часто. Случайность или судьба?» «Он что же, забыл про собственные угрозы и действительно не злится на меня?» «Слишком маленький храм», — фыркнула я. «Мне тут все по 100 раз на дню встречаются». «Вот как?» — нахмурился Саймон. «Тогда позвольте спросить, мисс Хайт, отчего у вас такой бледный и обеспокоенный вид? Не рады меня видеть? Вы поэтому не пришли на завтрак?» Его взгляд стал откровенно опасным. Благодушное настроение в одно мгновение сменилось на агрессивное, и мне понадобилось все мое мужество, чтобы твердо смотреть в потемневшие от злости изумрудные глаза. «У меня была встреча с избранной», — стараясь, чтобы голос не дрожал, заявила я. «И как? Показали ей мою анкету? Когда ждать приглашения в гости?» «Показала», — я сглотнула. «Кажется, она вами заинтересовалась». «Я в этом не сомневался». Губы Саймона растянулись в самодовольной усмешке. «И все же нам надо поговорить. Хватит от меня бегать, это не пойдет вам на пользу. Вы идете в свой кабинет?» Я кивнула, хотя направлялась вовсе не туда. Надо было отдать несколько распоряжений относительно украшения сада, но это могло подождать. Зато у меня в голове неожиданно созрел план, как можно было грамотно повернуть план избранной по освобождению сумрака. «Думаю, у меня есть для вас отличное предложение», — обратилась я к Саймону, едва мы оказались в кабинете. Дракон непринужденно развалился в кресле для посетителей и окинул меня заинтересованным взглядом. «Удивите меня, мисс Хайт». «Поражу в самое сердце», — ухмыльнулась я. «Как вы уже, наверное, знаете, Лиза зациклена на идее спасти своего бывшего телохранителя». «Это который выпал в окно ледяной статуи?» — лениво поинтересовался дракон. «Он разве еще жив?» «Избранная уверена, что жив. Более того, у нее есть стойкое желание самостоятельно направиться на поиски». Саймон резко выпрямился в кресле. «Откуда у вас эта информация?» — с подозрением глядя на меня, спросил он. «У меня свои каналы». Пришла моя очередь самодовольно улыбаться. «Я в курсе плана избранной и скажу сразу, не одобряю его, но мешать не стану». «Это может быть опасно». Саймон навис надо мной, готовый едва ли не силой вытряхивать нужную ему информацию. Его волосы растрепались и рассыпались по плечам, глаза горели. И если бы мое сердце не было целиком и полностью подарено Ноа Варгасу, я бы, наверное, заинтересовалась этим мужчиной. Хотя сейчас ничто не мешало мне считать его привлекательным. «Может», — согласилась я. «Поэтому я и предлагаю вам отправиться вместе с Лизой. Так вы, во-первых, сможете ее защитить, а во-вторых, заработаете себе необходимые очки и скорее окажетесь в ее постели». «Я согласен», — не задумавшись ни на мгновение, выпалил дракон. «Рассказывайте подробности, а я найду способ представить все так, будто случайно оказался в нужном месте в нужное время». Ну вот, кажется, я виртуозно избавилась сразу от двух проблем. С одной стороны, помогла избранной, с другой, завоевала, наконец, расположение Саймона Саргона. А сейчас, когда мы поссорились с Ноа, сильный союзник мне вовсе не помешает. И удобнее, устроившись в собственном кресле, я подробно пересказала план Лизы огненному дракону, после чего тот, не теряя времени, отправился готовиться к собственной партии в этой игре. Лиза. То есть ты собирался сделать вид, что встретил меня случайно, и тут же выложил мне все на блюдечке с голубой каемочкой? Я иронично выгнула бровь. Ты просто бог конспирации. До ваших отношений с Хайт мне дела нет. А если бы умолчал, ты бы в жизни не поверила, что я тут такой благородный. Ни за что. И правильно, потому что это не так. Да, я догадываюсь. Ты не из тех, кто просто так протянет руку помощи. Саймон бросил на меня огненный взгляд. Если протягивать руки всем, кому не попадя, сам останешься без штанов и с фингалом. Причем от того, кому помогал. А мне вот кажется, если ты по-хорошему к окружающим, то они ответят тебе тем же. Дракон тихо рассмеялся, и птица на его предплечье беспокойно обернулась. «Тебе наивность простительна. Ты ведь по нашим меркам совсем еще ребенок. Но я тебя научу. Люди не ценят бескорыстную доброту. Они привыкают и начинают относиться к тебе как к источнику бесплатных благ, а потом садятся на шею». «Это не повод быть злодеем», — фыркнула я. «А кто сказал, что я злодей? Ничего подобного. Я не позволю собой помыкать и пользоваться. Точно знаю, кто свой, а кто чужой. Кто обманет, а кто будет стоять со мной спина к спине до самого конца. И тебе советую быть внимательнее в своем выборе». «Ты намекаешь на сумрака?» «Я прямо тебе говорю». Он приподнял тонкие ветви дерева, напоминающего плакучую иву, которая опустилась своими листочками в самую воду реки, и я не сразу увидела противоположный берег. Но там, по ту сторону, расположился песчаный пляж, а на нем чьи-то глубокие следы. «Кажется, мы нашли то место, что обозначено у тебя на карте», — заметил дракон. Ловким движением привязал лапку птицы к крепкому соку и спрыгнул прямо в воду.